Испытания нужны, чтобы точно определить меру преданности, любви и устремления. В моменты вмещения кажется, что все эти качества утверждены достаточно прочно. Но испытания показывают другое. Каждому необходимо знать степень, предел и силу своих качеств, действительных, но не воображаемых.